806. Матерь Агни-йоги. Преодоление сопротивления окружающей среды не всегда означает столкновение с тьмою. Инертность материи требует тоже немало усилий, чтобы ее преобороть. Сколько сопротивления приходится преодолеть простому зерну, чтобы прорасти и удержать росток жизни? И ветер, и холод, и зной, и многие другие условия стремятся заглушить прорастание. Также заглушаются средою и ростки жизни духа, если он им поддается. Стойте крепко, стойте крепче скалы. Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа.